Глава 10. Кому-нибудь знаком этот садок для омаров? Ау! Есть кто дома? Кто-то стучит мне по шлему, одурело подумал Икинг. Нет, это невозможно, наверное, мне снится. Но стук продолжался, словно кто-то неторопливо колотил металлическую дверь, и удары отдавались в сонном мозгу Икинга. Потерпите. «Уже иду. Не стучите так громко», — подумал он и ответил на стук, подняв тяжелые веки. Кто-то действительно стучал ему по шлему. Перед самым носом Икинга маячило незнакомое лицо, да такое, что и в страшном сне не приснится. Незнакомец улыбался. Физиономию его сплошь покрывали вытатуированные бури, кораблекрушения, великаны и змеи. Так густо, что чистой кожи среди синих чернил почти не проглядывало. Икинг сел. Голова отозвалась пульсирующей болью, как будто кто-то стал колотить в нее уже изнутри, а в плече закололо, как в отсиженной ноге. Он сидел на полу. Вокруг него стояли кружком широкоплечие мускулистые варвары, мужчины и женщины, такие же татуированные, как тот, что стучал по шлему. А все они щеголяли массивными оковами на руках, а ноги у них и вовсе были обмотаны цепями, утяжеленными массивными камнями или гирями. Незнакомцы были увешаны невероятным количеством оружия и щетинились луками, копьями и большими тяжелыми мечами. «Берсерки», — подумал Икинг, и не ошибся. Рыбьенок лежал рядом, тоже обмотанный цепями, и еще только приходил в себя. Они находились на большой деревянной платформе в центре, по-видимому, берсеркской висячей деревни. Митрагона и Пупуряка приковали к дереву позади пленников. Икинг впервые видел такое устройство поселения. На каждом берсеркском доме имелась мачта с вороньим гнездом и убранным парусом. В зеленом море лесного полога берсерки пробирались по лабиринту веревочных мостов. Он протянулся по всему острову и образовывал гигантскую хрупкую паутину. Вдруг из самого большого дома выбежали два человека и резво помчались по веревочному мосту. У Икинга сердце зашлось от страха, как бы раскачивающийся мост не лопнул. Между собой бегуны несли щит, а на щите была необычайная фигура. Громадный детина, закутанный в цепи, словно в металлическую смирительную рубашку на множестве висячих замков. Здоровяк от души зевнул и резко сел на щите. Скованные руки плотно примотаны к груди, ноги зафиксированы цепями в скрещенном положении, глаза закрыты, словно в молитве, а спина прямая, как мачта. Носильщики бережно опустили щит на деревянную платформу, и один из них отпер многочисленные замки. Цепи со стуком попадали на деревянный помост. Загадочный дядька еще немного посидел по-турецки с закрытыми глазами, неподвижный, словно статуя, затем очень медленно распрямил ноги, по-прежнему обмотанные множеством цепей, но уже не скованные вместе. Он поднялся на ноги и твердо расставил их под восторженное аханье и возгласы из толпы зрителей. Медленно-медленно он поднял кулаки, цепи свисали с них, словно крылья огромной птицы или дракона. «Ура, вождю! Ура, вождю! Ура, вождю!» — взревела толпа. «О, мое великолепие!» — крикнул могучий вождь. «О, твое великолепие!» — заорала толпа в ответ. «О, ваше всеобщее тупоумие!» — подумал Икинг с упавшим сердцем. Эти ребята были даже более чокнутыми, чем средние жители архипелага. Он вспомнил, что берсерки сковывают себя, чтобы сдерживать собственное берсеркерство. Они все время ходят в цепях, когда тренируются на мечах, работают по хозяйству, словом, постоянно. И только оказавшись в настоящем бою, скидывают цепи, превращаются в берсерков. Примечание. Примерно так же поступают спортсмены, когда готовятся к Олимпийским играм. Конец примечания. Главный берсерк захватил горсть электрочервей, которые проедали себе дорожки в листве над ним и никого не трогали, и вскинул сжатый кулак. Его немедленно пронзили разряды электричества, и металлические цепи этому очень даже способствовали. Безумца так и затрясло. Но он стоял красный, как гриппозный помидор. Тело его корчилось и содрогалось под действием электричества, а толпа скандировала: «Он берсерк! Он берсерк! Полный псих! Руки вверх!» Подумал Икинг, когда у вождя берсерков с рогов шлема полетели искры и задымились усы. Вряд ли подобное упражнение способствует ясности мысли. «Кто мужик?» — взревел вождь берсерков, разжав наконец кулак и швырнув электрочервей в толпу. «Ты мужик!» — радостно завопила толпа в ответ. «Я ль не псих?» — громыхнул вождь. «Точно псих!» — захлопала толпа с радостным одобрением. «Я ль не великолепен? Я ль не грандиозен? Я ль не восхитителен? Гляньте на мой меч, о могучий, и отчаитесь!» Вождь берсерков так и стоял, принимая аплодисменты, поигрывая мышцами и вскинув меч над головой. К сожалению, пафос момента несколько подпортил беззубик, который как раз выпорхнул из икинговой корзины и по случайности завис чуть выше головы главного берсерка. Намагниченный живот дракончика потянуло к металлу меча вождя, и беззубик тут же прилип к клинку. Хорошо, он еще угодил на плоскую сторону, а не на лезвие. Вождь берсерков заморгал от удивления. «В самом деле, кто угодно удивится, если откуда ни возьмись возникнет зеленый дракончик и необъяснимо прилипнет к его мечу». Главный берсерк потряс мечом. Пузико дракончика осталось приплющенным к клинку. Не веря своим глазам, воин изо всех сил замахал мечом из стороны в сторону. Беззубик протестующе запищал, но с места не сдвинулся. «Это заговор!» — взревел берсерк. «Уберите его!» Икинг осторожно выступил вперед. «Ваше психейшество», — вежливо произнес он, — «позвольте мне...» Икинг снял беззубика с меча, дракончик тут же прилип к берсерковой голове. «Извиняюсь за своего дракона, ваше психейшество», — пропыхтел мальчик, отрывая беззубика от шлема только для того, чтобы дракончик моментально и намертво прилип к нагруднику вождя. «Это, понимаете, это волшебный дракон». Как и подозревал Икинг, это произвело впечатление на суеверных берсерков. «О-о-о!» — хором выдохнули они. «Волшебный дракон!» Наконец Икинг отодрал беззубика от нагрудника, но дракончик тут же бамс! Прилип к окованной лодыжке берсерка. Отковыряв его оттуда, кровожадный карасик торопливо сунул питомца обратно себе за пазуху. «Молчать!» — проревел вождь берсерков. «Задницу мне заколдуй. Я здесь единственный, кто обладает магической силой. Какого рожна мой сон потревожили в эту ночь полнолуния?» «Но вы жертвы ваше идиотство», — произнес постучавший берсерк, низко кланясь. «Едоплюю только что принесли». Вверху в кронах четыре больших дракона бешено раскачивали ветви, пожирая нечто кровавое и безымянное. Видимо, берсерки приучали едоплюев приносить им добычу. «Угу. Судя по виду, женихи», — подал голос другой берсерк, который заглянул рыбью ногу в рюкзак. «Хм, для женихов мелковаты», — фыркнул вождь берсерков. «И стр прислал весточку, что до... после полнолуния женихов не ожидается». «Да, но у них тут мед и все такое», — возразил постучавший берсерк. «Ты», — рявкнул главный берсерк. «Парень с рыжими волосами, ты что, правда жених Ерисеус Трелли?» «А что, если нет?» — осторожно поинтересовался Икинг. «Ну, если ты не жених Ерисеус Трелли и не политический противник страхолюда, то ты недостаточно хорош для заполночной церемонии. Мы просто скинем тебя с моста», — ответил главный берсерк, указывая на головокружительную глубину под платформой. «В таком случае мы совершенно точно женихи», — твердо ответил Икинг. «А что такое заполночная церемония?» «Ну, это когда мы скармливаем женихов зверю», — объяснил вождь берсерков. «Угу, прекрасно. Может, зря он отказался от шанса быть скинутым с моста?» «Альфонс!» — заорал главный берсерк. По одному из веревочных мостов прихромал человек в капюшоне. С пояса у него свисало множество поварских принадлежностей – вилки, деревянные ложки, ножи, огромные мутовки, сечки и топорики для разрубания туш. Все это лязгало друг от друга так, что при ходьбе он гремел, словно железный. «Альфонс – мой гениальный, но нервный французский повар», – похвастался главный берсерк Икингу. «Мы тут на берсерке, знаешь ли, очень хорошо питаемся, но мы не полные варвары». «Не сомневаюсь», — тактично отозвался Икинг. Повар прохромал вперед. Дзинь-бум-бум. Длиннющий коричневый плащ волочился по деревянному настилу, а капюшон нависал низко-низко, полностью закрывая лицо, словно у самой смерти. «Альфонс, обратился к нему главный берсерк. «Мне нужно твое мнение как французского повара высшего класса. Как думаешь, может, нам слегка откормить этих женихов и преподнести их зверю в следующее полнолуние? Худоваты они на вид. Не получится из них правильного сочного кусочка для зверя». Повар отозвался с сильным, но неубедительным французским акцентом. Казалось, он веселится. «Но-но-но», — подцокал он языком. «Пьявы немного специй, и они бьют не хуже остальных, а то и лучше. У нас в Афганце есть поговорка: чем меньше, тем слаще. И у меня такое ощущение, что эти мальиши будут очень сладкие». На голос его казался ужасно знакомым. Икинг попытался заглянуть под капюшон, но тот нависал очень низко, и лица разглядеть не удавалось. «Акцент у вас ужасный», — подозрительно сообщил Икинг повару на безупречном французском. Языки всегда давались ему легко. «Он и в половину не так плёх, как моя кюхня», — ответил человек в капюшоне на куда худшем французском и отвесил ироничный поклон. «Спасибо, Альфонс», — произнес главный берсерк, отпуская повара царственным мановением руки. «Ладно, сковать последних женихов и сунуть их в клетки, и пойдем спать обратно. Нам через 3 часа вставать на заполночную церемонию, надо набраться сил, впереди долгий вой». Последние 2 минуты Рыбьенок пытался набраться мужества и что-то сказать. «Извините», — прошепел он. Вождь берсерков повернулся к нему, иронически приподняв бровь. «Хе, только не говори, что у тебя уважительная причина, по которой ты не можешь участвовать в сегодняшней церемонии», — сказал он. «Каких только отговорок я от вашего брата-жениха не слышал. У меня прыщи ядовитые, я пропущу очень важный прием у зубного, у меня записка от мамы, где сказано, что меня нельзя скармливать зверю сегодня. Все это я уже слышал. Ну, а ты что придумал?» Рыбьенок встал и заявил, гордо выпятив грудь. «Мы не ужин, мы не можем им быть, потому что я...» Рыбьенок судорожно сглотнул и указал на собственное сердце. «Я берсерк». Это вышло несколько тише, чем бедняга себе представлял, но все равно момент был хорош. Рыбьенок стоял во весь рост в озерце лунного света посреди круга изумленных берсерков. «Ты берсерк?» — переспросил вождь, тыча в Рыбьенога мускулистым пальцем. «Это так. Я берсерк, выращенный хулиганами. У меня только с год назад начали проявляться берсеркские наклонности, и я, наконец, понял, кто я. А то бы пришел раньше. Но 13 лет назад меня, младенцем, принесло в хулиганскую гавань вот в этом самом садке для омаров». Рыбьенок снял с плеч садок для омаров и показал вождю. «Так это не садок для омаров, это рюкзак», — заметил главный берсерк. «Это садок, из которого я сделал рюкзак», — объяснил Рыбьенок. «И понимаете, я гадал, не узнает ли кто из вас этот вот садок для омаров, или, ну, припомнит, не уронил ли кто-нибудь младенца в этом самом садке 13 лет назад. А его потом унесло в море примерно в западном направлении». Рыбьенок нервно сглотнул. Излагать свои соображения в кругу ошарашенных берсерков оказалось труднее, чем он предполагал. «И мне подумалось», — заикаясь, продолжал мальчик, — «что, возможно, в сложившихся обстоятельствах вы могли бы передумать насчет всего этого скармливания нас зверю в жуткой церемонии, учитывая, что я вам родня». На миг повисла тишина. «Пожалуйста», — мысленно взмолился Икинг, — «пожалуйста, пусть лучше нас кормят зверю, если уж иначе нельзя, но только бы... только бы они обошлись с ним помягче, только бы не высмеяли уж слишком жестоко». Молчание все длилось, а потом... «Родня!» — фыркнул главный берсерк. «Родня! Ха-ха-ха!» — взревели берсерки, весело потряхивая цепями от хохота. Вождь берсерков утер слезы с глаз татуированной рукой. «Ох, мальчик с лицом, как селедка, на которую кто-то наступил!» — рассмеялся он. «Мы тебе не родственники, ну посмотри на себя, у тебя руки как обрывки водорослей. Нет, даже если это кто-то из нас положил тебя в садок для омаров 13 лет назад, то уж точно он сделал это не случайно. У нас тут в берсеркском племени есть одна традиция. Мы вручаем наших детей нарицательнице сразу после рождения. И если они чуть слабоваты, чуть болезненны, чуть странноваты, как ты, то она дает им имя какого-нибудь мелкого животного, и мы оставляем их на подходящем горном склоне или пускаем в море в чем-нибудь плавучем и поручаем заботам Тора. — А, — отозвался Рыбьенок. — Выброси бремя, не то ослабнет племя, — ухмыльнулся вождь берсерков. — Наша старая берсерская поговорка. Но это не обязательно сделали мы, понимаешь? Так поступило бы любое из племен архипелага. Традиция общая для всех, включая хулиганов. Удивительно, что ты о ней не слышал. Нет, мрачно отозвался Рыбьенок. Но теперь, раз уж вы об этом упомянули, мне пришло на ум аналогичное присловие хулиганов. С нами сила, прочих в море. Однако вот что я тебе скажу, заметил главный берсерк, по-прежнему похохатывая, держась за бока. Ты меня так насмешил, что я все равно разрешу тебе быть женихом. Пусть ты и недомерок. Рыбьенок постоял с минуту, глядя на свой садок для омаров, поправил очки на носу и снова надел садок на плечи. Что ж, наверное, произнес он медленно и очень-очень устало, наверное, этого следовало ожидать. Я просто надеялся. Последние слова так и повисли в воздухе. «Приковать мальков там наверху, и давайте все поспим. Я вымотался», — рявкнул главный берсерк. «Родня!» — он помотал головой. «Это лучшая отмазка, какую я слышал. Ох, эти женихи, они меня уморят, честное слово. Что ж, должен сказать, у нас получился отличный мешок женихов для сегодняшней церемонии, целых 13 штук. Хорошо, что я не суеверен». «А один маленький вопрос напоследок, ваше психейшество», — вмешался Икинг. «Не сидит ли, ну, где-нибудь у вас в плену моя подруга, Камикадзе, из Бойбаб?» Берсерк задумчиво уставился на Икинга. «Камикадзе — это такая маленькая девочка со светлыми волосами, она еще здорово кусается, да?» «Точно», — подтвердил Икинг. «Никогда о ней не слышал», — сказал вождь берсерков. Женихов держали в клетках на окраине деревни. Мальчиков замотали в цепи, так что они стали походить на маленькие металлические мумии, и закатали в две пустые клетки в конце ряда. Потом берсерки потянулись, вскинув татуированные руки над головой, зевнули и ушли обратно по койкам, чтобы дать горлу отдых перед трудами за полночной церемонией, которая должна была начаться всего через 4 часа.